Обитель приобрела известность не только в России, но и в Европе. Господь наградил великую княгиню не только способностью исцелять людей, но также даром духовного рассуждения и пророчества. Отец Митрофан Серебрянский рассказывал, что незадолго до революции ему приснился сон, яркий и пророческий, но он не знал, как его истолковать. Сон был цветным. Четыре картины, сменяющие друг друга. Первая. Стоит прекрасная церковь, и вдруг со всех сторон появляются огненные языки, и весь храм пылает. Вторая. Изображение императрицы Александры Федоровны в черной рамке. Из краев этой рамки начинают вырастать побеги, на которых раскрываются белые лилии. Цветы увеличиваются в размере и закрывают изображение. Третья. Архангел Михаил с огненным мечом в руке. Четвертая картина. Преподобный Серафим Саровский стоит коленопреклоненный на камне с молитвенно воздетыми руками. Взволнованный этим сном, отец Митрофан рассказал о нем великой княгине. Елизавета Федоровна ответила, что сон ей понятен. Первая картина означает, что в России скоро будет революция. Начнется гонение на церковь русскую. И за грехи наши, за неверие наше страна встанет на грань погибели. Вторая картина означает, что сестра Елизаветы Федоровны и вся царская семья примут мученическую кончину. Третья картина означает, что и после этого Россию ожидают большие бедствия. А четвертая говорит о том, что по молитвам преподобного Серафима и других святых и заступничества Божией Матери страна и народ наш будут помилованы.